Глава 14. Квай-Гон стоит в пещере. Вокруг него поблескивают оранжевые кристаллы, отражая свет, источник которого ему не виден. Затем кристаллы темнеют, становятся красными, как будто от огня ситхов. Он слышит крик, нет, крики, но больше не видит кристаллов, потому что пещера стала белой, величественной, с золочёными стенами и стеклянным потолком, за которым видно небо, под ногами плитки цвета ночной синевы. А впереди он видит черно-белое изображение светового меча, занесенного над лицом принцессы Фенри. «Хранитель неба!» — восклицает кто-то. Квай-Гон ищет того, кто это сказал, ищет хоть что-нибудь знакомое и понятное, но тщетно. Другой голос вскрикивает в ужасе, когда меч наносит удар. Он слышит, как где-то далеко чей-то голос очень спокойно произносит: «Даже джедаи могут пасть». Квай-Гон резко проснулся. Используя традиционные упражнения, он замедлил дыхание и сердцебиение, вернув спокойствие своему физическому телу. Большинство снов после пробуждения быстро забывались, но этот становился лишь четче. Не было никаких причин видеть во сне ситхов. Никаких причин бояться, что кто-то со световым мечом сорвет церемонию подписания договора. И, конечно же, клинок Райля всегда готов защитить Фенри. Никаких причин полагать, что Орден джедаев когда-либо падет. И все же сон потряс его, как мало какой другой. Он казался более чем реальным, вещим. Мистики древних времен желали познать грядущее. Они видели сны, похожие на этот, сны, которые они перерабатывали в таинственные предсказания, на самом деле ничего не предсказывавшие. Так всегда считал Раэль, так установил Дуку, так четверть века твердил себе Квай-Гон. Но сейчас, сидя на широкой кровати, он не мог поверить в эту удобную рациональную интерпретацию. Он чувствовал, что видел нечто такое, чему действительно суждено сбыться. Но что именно? Аверос лежал в своей постели, разглядывая роскошный орнамент на потолке. За прошедшие годы все в этих покоях было приспособлено для его личного комфорта. Простые старые стулья, одежда, сваленная в удобной куче, такого рода вещи. И лишь с потолком он ничего не мог поделать. Потолок постоянно напоминал о том, что он находится во дворце. Надо было попросить, чтобы в покое принесли бутылку какого-нибудь хорошего пойла, например, карелианского эля или девятого вала. Но сейчас уже поздно. Как бы ни хотелось опрокинуть стаканчик другой. Впрочем, не то чтобы ночка выдалась плохой. «Раэль!» — послышался за дверью голос Квай-Гона Джина. «Можно с тобой поговорить?» «Квай-Гон!» Аверос соскочил с кровати, нашаривая халат. «Пару сек!» Но для тех, кто жил в храме джедаев, по сути, общежитии, приватность была скорее абстрактной идеей, чем реальностью. Аверос помнил, что когда-то и сам так считал, поэтому не мог сердиться на Квай-Гона, который просто взял и вошел. Он только смутился. «А», — сказал Квай-Гон, глядя на женщину в постели Авероса, «простите за вторжение». «Селби как раз собиралась уходить», — пообещал Аверос. Что, между прочим, было правдой. Она уже успела натянуть сорочку, несмотря на все упрашивания Раэля. Тем не менее, Селби наградила его сердитым взглядом. Наверное, предпочла бы более любезное представление. «Она понимает, в чем неловкость ситуации», — напомнил себе Аверос, накинув на Селби плащ и проводив к двери. «Скоро остынет». А если не остынет? Что ж, для обоих это был всего лишь вопрос удобства. Она найдет себе кого-нибудь еще. И он тоже. После того, как Селби вышла, рассерженно вскинув голову, у Авероса больше не осталось повода избегать взгляда Квай-Гона. Лицо гостя было, как всегда, непроницаемым, но как только дверь за Селби закрылась, Джин сказал: «Совсем, что ли, забыл, кто ты такой?» Аверос засмеялся. «Ой, да ладно! Как будто ты никогда не...» «Речь не о том, что было в моем прошлом», — отрезал Квай-Гон. «Вот как? Значит, речь о лицемерии?» «Есть разница», — настаивал Квай-Гон, — «между влюбленностью и простым потаканием своей похоти. «Ну да, есть». «Проклятье! Сейчас бы того самого Эля!» «Влюбляться! Именно это кодекс джедаев и запрещает. Но простой перепих. Ничего страшного, если это от случая к случаю, как у нас с Элби. Это никак не влияет на мои эмоции, не размывает мою лояльность, ничего такого. Я, может, и нарушил букву закона, но не дух. Ты же на Филусии разбил дух закона вдребезги». Квайгон напрягся. Его ранили эти слова, а может, воспоминания. Второе, решила Верос. Он не жалел, что дал отповедь пустому морализаторству Квайгона, но не хотел специально причинять другу боль. Поэтому, вместо того, чтобы вспоминать былое или называть давно не звучавшие имена, Раэль перешел к сути. «Я так понимаю, ты вломился сюда не для того, чтобы застукать местную трактирщицу в моей постели?» «Местную трактирщицу», — пробормотал Квайгон. Но он уже переключился на другое. «Я пришел поговорить про сон, который мне приснился». Аверас фыркнул, раскуривая сигару. «Серьезно? Ты прибежал ко мне, потому что приснился дурной сон?» Квайгон угрюмо возрился на него. «Это не был простой кошмар, Раэль. Сон был жутковатый, но не только. Он был очень яркий, пугающе яркий. И, похоже, в нем я видел коронацию принцессы Фенри». «Ладно, продолжай». Аверас надеялся, что история хоть интересная. Конечно, она в любом случае не стоила нескольких лишних минут Селби, но приходилось довольствоваться тем развлечением, какое выпало. Последовательность событий не ясна, но посыл был такой сильный, такой тревожный. «Стой, стой, стой! Ты что, собираешься сказать мне, что становишься пророком?» Квайгон застонал. «В таком свете, как ты говоришь, это звучит абсурдно». «Звучит, потому что абсурдно», — ответил Аверас и снова затянулся. «Но ты же изучал пророчество и знаешь, что мистики действительно что-то видели, что сила говорила их устами». «Ну да, но это не то же самое, что реально узнать будущее. Видение — это далеко не настоящее пророчество, а те деятели всю жизнь только и охотились на видение. Ты всерьез считаешь, что можешь узнать о будущем больше их?» Аверас вздохнул. Беспокойство и тревога Квайгона не проходили. «Ничего себе сон», — подумал Аверас. Уже мягче он добавил. «Давай, соберись, дружище. Ты, наверное, просто переволновался из-за задания». Сам Аверас считал, если держать заботы и тревоги в себе, они разъедают душу. Поэтому он всегда подчинялся своим побуждениям, сразу, не давая им пустить корни и загнить. Жаль, что Квайгон так не делал. «Задания меня, конечно, волнуют, но вообще-то я больше тревожусь из-за Оби-Вана». «Да ну!» — Аверас сбросил на пол грязную одежду и уселся в кресло возле камина. «В чем дело?» «Он не одобряет моих методов. Собственно, не одобрял и раньше, но сейчас все совсем плохо». Квайгон провел пятерней по своим длинным волосам и сознался. Он узнал о моем приглашении в совет не от меня. Понятно, его это задело, но теперь он стал еще более ортодоксальным. Не понимает меня. «Сила откалывает шутки над нами, правда?» Аверас покачал головой. «История повторяется. Ты в детстве старался делать все по правилам, пока не попал к учителю, который предпочитал думать своей головой. Похоже, Оби-Ван идет той же дорогой». «Я никогда не был таким правильным, как Оби-Ван. По крайней мере, мне так кажется». Квайгон подался вперед, положив руки на колени. Свет очага бросал отблески на его длинные волосы, в которых проступили седые пряди. Аверас немного опешил при мысли о том, что малыш Квайгон начал сидеть. Насколько же постарел он сам? «Так в чем вообще дело?» — спросил он. «Полагаю, ты-то не назначал свидание местной трактирщице, если только Селби не распоряжается своим временем лучше, чем я думал». Мрачный взгляд Квайгона говорил: «Не смешно. Аверас мог бы поспорить. Ну ладно». «Подробности не так важны», — сказал Квайгон. «Я раздумывал, как заставить его расслабиться, начать больше мыслить самостоятельно». «И при этом распекаешь меня за то, что не шагаю в ногу», — покачал головой Аверас. «Слушай сюда. Вот это...» Он кивнул в сторону смятой постели. «Не имеет значения. Вообще. Обязанности лорда-регента не оставляют мне особо времени, чтобы расслабиться. Как и присмотр за Фенри, которой я хочу помочь стать лидером, каким была бы Ним. Раэль осекся. Когда-то он поклялся себе никогда не говорить о Ним с Квайгоном. Вообще ни с кем, если на то пошло. Он не раз говорил о ней с Фенри, но к этому времени он провел с Фенри больше времени, чем с кем-либо другим, за исключением своего бывшего учителя Дуку. Но в Квайгоне, еще с тех времен, когда он едва вышел из детского возраста, всегда было что-то такое, от чего хотелось рассказать ему правду. Квайгон пробормотал. «Ты считаешь, что если добьешься успеха с Фенри, то тем искупишь вину за то, что случилось с ним?» «Ту вину ничем не искупить!» Голос Авероса давно стал хриплым. «Ничем и никогда!» Но, по крайней мере, я перестану думать, что отравляю жизнь всем, кто мне близок». Эти слова заставили Квайгона поморщиться. «Я не считаю, что отравляю жизнь Оби-Вану, но я совершенно не в силах ему помочь». «Не понимаю. Будь это так, вы бы не были так долго в паре». «Я и раньше подумывал прекратить наше партнерство», — сознался Джин. «Только приглашение в совет избавило меня от необходимости открыто идти на такой шаг». «Так в чем же дело? Для вас обоих это удачный выход из ситуации. Никто не будет в обиде». Малость поздновато. К облегчению Авероса Квайгон не стал пускаться в подробности. Это было бы мучение — выслушивать излияние человека, делающего вид, будто переживает за смышленного и способного падавана, которого ждало блестящее будущее, независимо от того, хорошо его учил Квайгон или плохо. Хотелось произнести: «По крайней мере, Оби-Ван останется жив, Ним повезло меньше, потому что ее учителем был я». «Послушай», — сказал Аверос, отбросив мрачные мысли, «то, как себя ведет твой падаван, совершенно нормально. Подростки бывают двух типов. Они либо бунтари до мозга костей, либо даже большие буквоеды, чем старшие. Оби-Ван, видимо, из вторых. Со временем его попустят. Знаешь что? Если его новый учитель будет строже тебя, готов поспорить, что он сразу же разболтается чисто из упрямства». «Любопытная мысль», — с задумчивым видом протянул Квайгон. «Ладно. Ты явился среди ночи за советом, я его дал, и теперь возвращаюсь в постель». Аверос поднялся на ноги, что побудило Квайгона сделать то же самое. «Хотя теперь в постели далеко не так весело, как я планировал. Селби-то уже ушла». Квайгон не засмеялся этой шутке, лишь криво улыбнулся. Быть может, он и в самом деле сделался немного занудой. Как разочарован будет Дуку, если у них такие дойдет до разговора. Здесь, на Пайджеле, Раэль Аверос уже давненько не чувствовал потребности оправдывать свое поведение. Однако, провожая Квайгона к двери, он неожиданно для себя произнес: «Знаешь, всегда были джедаи, их довольно много, если честно, которые считают, что безбрачие — это идеал, а не правило. Я начинаю думать, что каждый из нас должен сам интерпретировать кодекс», — отозвался Квайгон. «Иначе он перестанет быть живым соглашением и превратиться в клетку. Все это было хорошо и правильно, но отнюдь не означало, что Аверос прощен». «Иди поспи», — пробурчал регент. «И если снова будут сниться кошмары, не...» Ночную тишину разорвал крик, и он узнал этот голос. «Фенри». Когда Квайгон услышал крики, первой его мыслью было: «Уже сбывается, сбывается прямо сейчас». Затем чувство долга возобладало, и он выскочил из покоев. Раэль сорвался с ног еще при первом крике, даже не оглянувшись на него. Квайгон испытал в равной мере гордость и досаду, увидев, что Оби-Ван уже бежит впереди. Рыцарь нагнал ученика только возле королевских покоев. Они увидели, как в дверях появилась принцесса Фенри, которая тяжело дышала и так сильно дрожала всем крохотным тельцем, что казалось, будто вот-вот упадет. Ее ночной чепчик съехал на бок, открыв несколько огненно-рыжих локонов. «Фенри!» Раэль положил ладони на плечи принцессы. «Всю его недавнюю беззаботность как ветром сдуло», — заметил Квайгон. Ужас на лице регента был вполне реальным. «Фенри, что случилось?» «Сработала сигнализация. Я посмотрела в окно и увидела там кого-то». Фенри повернулась к Эйди, юной служанке, которая, похоже, была ее главной камеристкой, хотя и принадлежала Дзерке. «Ты что-нибудь видела?» «Нет, ваше светлейшее высочество». Кейди наклонила голову, отчего ее длинные темно-русые волосы упали на плечи. Они скрыли выражение ее лица, но не широко распахнутые настороженные глаза. «Однако я нашла вот эту штуку, которая застряла в подоконнике». Девушка держала в руке маленькое устройство, серебристое и заостренное. Квайгон узнал его не сразу и догадался лишь, когда Райль резко втянул в себя воздух, словно в приступе боли. «Нейродротик», — пробормотал Квайгон. Оби-Ван тут же посмотрел на Райля, что было бестактно с его стороны, хотя и объяснимо. Но Аверос уже ничего не замечал. Он так побледнел, что казалось, вот-вот рухнет в обморок. Нейродротики использовались редко. Законопослушные граждане не имели возможности их применять, поскольку дротики были запрещены практически на всех цивилизованных планетах, а преступников они мало интересовали, потому что результат был слишком непредсказуем. Когда кто-то использовал нейродротик, обычно это был акт умышленной жестокости. Квайгон не сомневался, что здесь был именно тот случай. «Чего они хотели?» — выкрикнула Фенри, отшатнувшись от заточенной стрелки, которую Райль взял у девушки. «Чтобы я сошла с ума перед самой церемонией?» «Они могли целиться в меня, ваше светлейшее высочество», — тихо сказала Кейди, — «в надежде, что я убью вас». От одной этой мысли Фенри прикрыла рот ладонью. Но Квайгон знал, чего добивался неизвестный — нанести удар по Райлю Аверосу, напугать его, дать понять, что принцесса Фенри в опасности и что он настолько же бессилен ее защитить, как и ним много лет назад. И Райль, разумеется, тоже это понял.